Сперва стресс, потом шок, затем отчаянный рывок за Эрином, туда, куда он уже почти ушел. Потом пару суток сумасшедшего напряжения, или больше. Честно скажу, не считала я часы. Все то время, что прошло с того момента, как мы с Аминалоном вошли в мой подъезд, слилось в один долгий и непрекращающийся день. Нет, я не чувствовала усталости. Наоборот, постоянный приток адреналина, да плюс к тому гремучая смесь энергетиков и хитрых гоблинских эликсиров. Впрочем, наверняка я была немного странная. Отчасти. И вели меня сейчас в основном инстинкты. А главными из них были два. Охотничий, настичь проклятую тварь и разнести на мелкие-мелкие кусочки, чтобы уж точно сдох. И еще один, название которому я подобрать не могла. Но упустить хоть на миг из поля зрения едва оправившегося от ран возлюбленного, когда рядом рыщет кровожадная тварь, это было невозможно. Это даже не обсуждалось. Пока я окончательно не удостоверюсь, что пиндостанский кровосос уничтожен, я все равно не смогу сомкнуть глаз. Слишком уж явственно я чую его присутствие. Зато теперь совершенно ясно, почему я ощущала все это время где-то на краю сознания могильную гниль. Что именно тревожило и не давало выпустить из рук оружие и снять бронежилет даже на кухне собственной квартиры под охраной двух добровцев. Это был он, проклятый упырь-мутант. Он все время был где-то рядом, поблизости, и я его чуяла, но не могла ни понять, ни вычислить источник. А теперь могу. От насосавшейся кровью и чужой жизнью твари разит так, что промахнуться невозможно. Тут он, совсем близко, и ему не уйти. Скоро, еще совсем чуть-чуть, и все закончится. Значит, вперед. Противоестественная мерзкая нежить получит парочку очередей серебряными разрывными и от меня тоже. «Вот он!» — крикнул глазастый Дзир и дал очередь куда-то поверх крыш. И точно. Либрусек решил, что по крышам коттеджей ему будет проще уйти. Он на четвереньках скачками несся вперед, делая на бегу какие-то невероятные акробатические кульбиты и совершая исполинские прыжки. Издали он был похож скорее на огромное насекомое, чем на человека, настолько неестественно выглядели его движения. А с другой стороны, Либрусек и человеком-то в полной мере уже не считался. Он всего лишь мертвая, кровожадная скотина, только внешне напоминающая Homo sapiens. Нежить и нечисть, одним словом. И ничегошеньки общего не имеющая с язвительными, умными и весьма изящными существами, так завлекательно описанными в готичных сказочках для взрослых девочек. Не стоит обольщаться, Эрина истязал вовсе не лукавый джентльмен с бледным челом и горящим взором. И горло девочки Дроу разорвал отнюдь неутонченный ценитель изысканных вин и прекрасных женщин. «Вуз, заходи на перерез!» «Да, почетной стороне улицы!» «Отлично, торопись!» Дзир координировал действия своих парней прямо на бегу, не сбавляя скорости и не теряя вампира из виду ни на мгновенье. «Готовьте фиалы!» – прокричал в спину эльфам не такой прыткий Рамбо. «Ну, я не уверен, что этого Либрусека возьмет ультрафиолетовый свет», – предупредил капитан Аптелемнар. «Если он пьет кровь волшебных рас... Короче, не рискуй понапрасну. Лучше сразу стреляй». «Я поняла, не переживай», – отозвалась мыслечтица. «Эру всемогущий, ядреный пассатижи, какая же она усталая!» Эрин ужаснулся и отчаянно пожелал, чтобы все скорее закончилось. Но Лвенде держалась только на силе воли и знаменитом нолдорском упрямстве. Самого инчичекиста гоблины накачали стимуляторами до состояния заводной игрушки. Попробуй он попрыгать по крышам, как Либрусек, не исключено, что получилось бы не хуже. Во всяком случае, никакой усталости он не чувствовал. Сплошная эйфория при полнейшей концентрации сознания. Все-таки Ширак с Годзиллой – величайший из целителей Серединной Империи, особенно Гоблинша. За то, что она сумела сделать со скалеченным телом, можно простить и похабные шутки, и шлепки по заднице, и торжествующий ус. Черная тень метнулась к двери в крайний по улице дом, но очередь из автомата Маки преградила вампиру дорогу. «Куда? Стоять!» Либрусек сделал еще одну попытку прорваться в дом. К пище, к силе. «Там трое детей!» – отчаянно транслировала Нолвенде. В ментальном плане она истошно кричала, так громко, что ее слышали даже гномы и орки из отряда. Инчичекисты, как по команде, врубили свои фиалы и начали поливать кровососа градом из серебряных пуль. Да, он ловко уворачивался, но все же часть зарядов его настигла, или Брусеку пришлось волей-неволей отступить, тем самым отказавшись от задумки перекусить обитателями коттеджа. И, разумеется, мрачные прогнозы Эрина сбылись. Излучение армейских фиалов не оказало на тварь практически никакого влияния. В лучшем случае он заработал себе дерматит. А так ничего фатального. Вампир отпрыгнул в сторону гаража и со всей силы ударил по железным воротам, пытаясь спрятаться от разящего серебра. Внутри наверняка имелась машина, на которой можно попытаться сбежать от преследователей. У Эрина во рту пересохло, когда он увидел, что в железных створках ворот образовались две дыры от рук. А ведь совсем недавно вампир с не меньшей силой лупил по его собственным костям и внутренним органам. «Мочи его!» И пока остальные инчичекисты не давали преступнику спрятаться, Дзир Ушаснах прицельно и методично всаживал в кровососа убийцу пулю за пулей, очередь за очередью, демонстрируя не только природную меткость, но и незаурядное хладнокровие. Именно то, что и требуется для уничтожения любого, даже самого сильного вампира. Серебро медленно, но уверенно разрушало плоть нежити, замедляя Лебрусека, делая его еще более уязвимым. А тут и остальные добровцы подоспели, чтобы присоединиться к своему свирепому командиру. Впрочем, по твари стреляли все, и Эрин очень надеялся, что и его пули угодили в цель.